ситуация. Подумаешь, 200 баксов можно услышать от мальчиков и девочек, которые еще не заработали ни копейки. А рассказы родителей о том, как тяжело даются деньги, у детей вызывают лишь новый прилив раздражения, негодования. Взрослым же кажется, что их дети жесткосердечны. В человеческих ли качествах здесь дело? Решение. Дело тут в установках. Не можешь купить товар? Значит, ты ничтожество. А ничтожество не жалеют. И чем больше в ребенке развиваются потребительские инстинкты, тем труднее его любить. Особенно отцу, которого превратили в орудие добывания денег, то есть нечто неодушевленное. Иначе говоря, отношение к отцу становится потребительским. Для счастья мужчины мало одной только семейной роли. Для мужчины важно состояться как члену общества. Поэтому работа и хобби часто заменяют ему все, а других интересов у него нет. В такой ситуации мать винит отца. Дескать, он ребенком не занимается, не играет с ним. И поэтому ребенок к нему равнодушен. У отца же свои обиды. Он считает, что им не интересуется, что он как человек семье не нужен. В такой ситуации отец уходит из семьи и проигрывает прежде всего ребенок. Ведь сколько ни убеждай себя женщина, вон сколько детей растут без отца, факт остается фактом. В неполной семье гармоничное развитие ребенка практически невозможно.